Глава 32. Не знаю, можно ли объяснить, как у трона сменился хозяин. Это произошло в то время, когда скрипка взяла власть в свои руки и стала руководить нами больше, чем мы ею. Все полетело псу под хвост. Сделка, которую я попытался заключить с Ипсоном, ограбление в Алнабру. Олег расхаживал с выражением русской тоски на лице и говорил, что жизнь без Ирены лишена смысла. Через 3 недели мы стали тратить на наркоту больше, чем зарабатывали. Мы ходили на работу под кайфом и знали, что скоро все улетит к чертовой матери. Но в тот момент об этом мы задумывались меньше, чем о следующей дозе. Это звучит как хреново клише, это и есть клише. Но так оно и было на самом деле. Так чертовски просто и так невозможно. Думаю, с уверенностью могу сказать, что я никогда не любил другого человека. Я имею в виду, не любил по-настоящему. Но я был безнадежно влюблен в скрипку. Если Олег использовал скрипку в качестве сердечного лекарства, чтобы заглушить боль, я использовал ее как положено, чтобы стать счастливым. И я говорю совершенно серьезно, блин, счастливым. Она была лучше еды, секса, сна, да, лучше, чем дыхание. Поэтому я не удивился, когда в один прекрасный вечер после расчета Андрей отвел меня в сторону и сказал, что старикан обеспокоен. — Да все нормально, — ответил я. Он пояснил, что если я не возьму себя в руки и с этого момента не буду появляться на работе каждый хренов день чистым, старикан обещает отправить меня на принудительное лечение. Я рассмеялся, сказал, что не подозревал о том, что на этой работе предоставляются дополнительные льготы, медицинское страхование и все такое прочее. Может, нам с Олегом оплатят визит к дантисту и назначат пенсию? — Олегу нет. В его взгляде я прочитал, что приблизительно это означает. В мои, блин, планы пока не входило завязывать по-настоящему, как и в планы Олега. Поэтому мы наплевали на все и на следующий вечер взлетели выше здания почтового управления, распродали половину нычки, забрали с собой ее остатки, взяли на прокат машину и поехали в Кристиансан. Слушали хренова сенатору на полную катушку. Я получил много и ничего. И это было правдой. У нас даже не было водительских прав. В конце концов, Олег тоже запел, но только для того, чтобы заглушить сенатору и меня, как он объяснил. Мы смеялись и пили теплое пиво, и все было, как в старые времена. Мы поселились в гостинице «Эрнст», на самом деле вовсе не такой шикарный, как ее название. Но когда мы спросили у портье, где найти торговцев наркотиками, в ответ получили только глупейшую мину. Олег рассказывал мне о фестивале, который проходил в этом городе, и прекратил свое существование по милости какого-то идиота, стремившегося стать гуру. Он начал приглашать крутые команды, на которые у фестиваля не было денег. Как бы то ни было, городские христиане утверждали, что половина горожан от 18 до 25 стала клиентами торговцев наркотиками именно из-за этого фестиваля. Ну, мы, конечно, не нашли никаких клиентов-дилеров, только побродили в ночной темноте по пешеходной улице, где встретили одного пьяного и 14 певцов церковного хора, которые поинтересовались, не хотим ли мы встретиться с Иисусом. «Если он захочет скрипки», — ответил я. Но он определенно не хотел, поэтому мы отправились обратно в гостиницу и шернулись на сон грядущий. Не знаю уж почему, но мы остались в этой деревне. Ничего не делали, постоянно летали и пели сенатру. Однажды ночью я проснулся от того, что Олег стоял надо мной. В руках он держал чертову суку, сказал, что проснулся от скрипа тормозов под нашим окном, а когда выглянул на улицу, увидел, что она лежит на проезжей части. Я взглянул на нее. Выглядела она не очень. Мы с Олегом пришли к мнению, что у нее сломана спина. Шелудивая собака, со шрамами от старых ран. Беднягу часто били, одному богу известно кто, хозяин или сородичи, но сука была красивой. Она смотрела на меня карими, спокойными глазами, как будто верила, что я могу исправить что угодно. И я попытался. Я кормил ее и поил, гладил по голове и разговаривал. Олег сказал, что нам надо отнести ее к ветеринару, но я знал, что сделают с ней доктора, поэтому мы оставили собаку в своем номере, повесили на дверь табличку «Не беспокоить» и уложили суку в кровать. Мы по очереди дежурили около нее, чтобы быть уверенными в том, что она дышит, а она просто лежала, становилось все горячее и горячее, а пульс у нее был все слабее и слабее. На третий день я дал ей имя Руфус. А почему, собственно, и нет? Хорошо получить имя перед тем, как тебе предстоит умереть. Она страдает, — сказал Олег. Ветеринар усыпит ее одним уколом. Ей совсем не будет больно. Никто не станет колоть Руфусу дешевый звериный наркотик, — сказал я, заряжая шприц. — Ты спятил? — спросил Олег. — Здесь скрипки на две штуки. — Может быть. Но как бы то ни было, Руфус покинул этот мир хреновым бизнес-классом. Кажется, я помню, что по пути домой было пасмурно. Во всяком случае, не было ни сенатора, ни песен. Когда мы вернулись в Осло, Олег стал бояться того, что будет дальше. Сам же я был на удивление спокоен. Как будто знал, что старикан не станет нас трогать. Мы ведь были двумя безобидными джанки, опускающимися все ниже и ниже. Примечание. Джанки — наркоман, потребляющий опиаты. Конец примечания. Нищими, безработными и постепенно лишившимися запасов скрипки. Олег выяснил, что слово «джанки» больше 100 лет. Оно появилось, когда первые героинисты украли из филадельфийского порта металлолом и продали его, чтобы потратить выручку на наркотики. И мы с Олегом делали в точности то же самое. Мы стали пробираться на строительные площадки у порта в Бьорвике и красть все, что попадалось под руку. Медь и инструменты были бесценным уловом. Медь мы продавали торговцу ломом в Калбаккене, инструменты — паре литовских рабочих. Но со временем, когда и другие начали заниматься тем же, заборы стали выше, сторожей больше, в картине появились легавые, а покупатели пропали. И вот мы остались ни с чем, с жаждой, хлеставшей нас, как взбесившийся погонщик рабов, сутки напролет. И я знал, что мне надо придумать по-настоящему хорошую идею, окончательное решение наших проблем. И я придумал. Конечно, Олегу я ничего не сказал. Я готовил свою речь целый день, а потом позвонил ей. Ирена только что вернулась домой с тренировки. Казалось, она почти рада слышать мой голос. Я говорил без остановки в течение часа. Когда я закончил, она плакала. На следующий вечер я пошел на центральный вокзал Осло встречать поезд из Тронхейма. Когда она обнимала меня, по ее щекам текли слезы. Такая юная, такая заботливая, такая ценная. Я уже говорил, что никогда никого не любил по-настоящему, я это знаю. Но я был очень близок к тому, чтобы полюбить, потому что сам чуть не расплакался.